Глава 4. Бух! Два трупа охранников синхронно упали на рельсы. «Сюда!» «Стой! Наши вещи!» Перемахнув через боковое заграждение, Эстир бросился к небольшому закутку с установленными по периметру камерами хранения. Остальные за ним. Прежде я думал, что подобное случается лишь в кино. Но нет. Наше барахло оказалось свалено в единую кучу, словно готовилось к распродаже в каком-нибудь задрипанном секонд-хенде. Крайне удачное совпадение, как ни крути. «Влад!» – шаман бросил мне приставленный к стене посох. «Я же говорил, больше не оставляй его так. Прячь сразу в хранилище». «Спасибо, мам!» – ответил я старой шуткой. «Быстрее! Времени в обрез!» – прогудел Гундахар, ревниво поглядывая в нашу сторону. «Кстати, никто не видел мой заказ? Продолговатый криолитовый ящик с иероглифами из черного агата». Подобрав небесное возмездие, Герман обнаружил под ним искомый предмет. «Этот?» «Да!» Генерал сгробастал контейнер, вскрыл два крохотных замочка и извлек уложенную в бархат перчатку. Затем нацепил ее на руку и подсоединил к креплению дисковый магазин. Щелк-щелк! В приемник с противоположной стороны опустились два легендарных мана-патрона. «Это что?» «Зунгувский урканобой. Доработанный». «И как он работает?» В ответ Гундахар взмахнул ладонью и выстрелил в сторону показавшихся из-за угла мусорщиков. С тихим свистом урканобой исторг из себя малюсенькую зубочистку, что в прямом полете трансформировалось в гигантский криолитовый кол, невольно напомнивший мне о пещере кристаллов под мексиканским городом Найка. Бум! Тройку преследователей впечатало в стену и насадило на зубочистку, словно на вертел. Как их не разорвало, ума не приложу. Новый кол был диаметром сантиметров 30, а длиной так вовсе под 4 метра. О да, давненько я хотел с таким поиграться. Что ж, признаю, кивнул я, твой криолитовый террор только что перешел на качественно новый уровень. Знаю. За мной. Мы рванули в сторону технического коридора. По всей его длине были протянуты трубопроводы и кабели, а также виднелись многочисленные указатели. Но лично мне это ни о чем не говорило. Я понятия не имел, в какой части атома мы находились. Более того, судя по звукам, зрительский зал уже отправился от шока и всем скопом сорвался в погоню. Топот и крики доносились буквально отовсюду. Хорошо, хоть Сокол-хан устроил спектакль и собрал всех в одном месте. Мы то и дело пробегали мимо пустующих кают, что за годы использования превратились в провонявшие потом бомжатники. Через сотню метров Игва резко повернул направо и остановился возле толстенной стальной переборки. С противоположной стороны также доносились звуки шагов. «Локо, бери клиники Вальгихала и завари ими дверь. Затем двинемся к люку. Надо спуститься ниже, к самому днищу». «Боюсь, не получится». Даня продемонстрировал потухшие лезвия. «Я недостаточно зол». В ответ генерал харкнул на ладонь и отвесил тому смачный подзатыльник. Мечи полыхнули почище плазменных горелок. «За работу!» Тем временем я извлек из хранилища бомбарду. Раз выдалась свободная минутка, то стоило воспользоваться моментом, дабы ее перезарядить. «Признаю, это была хорошая идея», – нехотя кивнул Архакон. «Ну вот, а ты упирался». «Впрочем, упирался – это еще мягко сказано». Жадный орк ни в какую не хотел мне ее отдавать. Пришлось даже пойти на крайние меры и заключить краткосрочный договор аренды с суммой залога в 50 тысяч. Да уж, ушлый товарищ. Своего не упустит. Считай тот же глаз, только размером с Германа. С гулким стуком я загрузил тяжеленный снаряд, следом повернул рукоять затвора и опустил в специальный приемник инвольтационную батарею. По одной на каждый выстрел. Все, орудие готово. Осталось лишь потянуть за спусковой рычаг. «Хорошая вещь», — одобрительно кивнул Гундахар. «Мне нравится». «Батюшки», — хмыкнул Мозес, помогая Герману и Эстиру установить в коридоре растяжки. «Волк в лесу сдох». Игв на мгновение задумался. «Да и хер с ним». «С кем?» «С волком твоим». «Нашел, о чем беспокоиться. Кретин». «Да нет, это поговорка такая. Смысл в том, что раньше ты был противником любых технологий, а теперь вдруг взял, да и разродился на похвалу». «А, ну тогда заткнись, потная матка Ямараяху». С тихим свистом мимо парней пронеслась очередная зубочистка. Секундой позже вдалеке послышались предсмертные вопли, и уровень рыцаря смерти сменился на 230-й. Превосходно. Приблизился к давнему рекорду. Правда, в те времена их приходилось метать вручную. Сколько убил, не вижу отсюда. Одни лишь руки и ноги торчат. 9. 9 одним выстрелом? Так они бегут сюда один за другим гуськом. Тут большого ума не требуется. Готово. Лока погасил пламя клинков и отступил назад. Дверь переборки была заварена наглухо. Хорошо, спускаемся. Генерал подошел к напольному люку и спрыгнул вниз. Мы следом. Правда, лично у меня приземление получилось не совсем удачным. Поскользнувшись на куче гнили, я больно приложился о ржавую решетку всем телом. Затем осторожно выпрямился и осмотрелся по сторонам. Это был еще один коридор, только более узкий. Плюс справа и слева через каждые 1,5 метра виднелись уходящие вниз толстые трубы. «Значит так, ты...» — пепельно-серый палец ткнул в сторону Дани. «Быстро надень шапку и думай о чем-нибудь хорошем. Хоть о танцующих единорогах или накачанных мужиках, коли они тебя успокаивают. Судя по всему, мы находимся над грузовым отсеком, где хранят эту черную жижу. Если испарения воспламенятся, погибнут все. Понял?» Лока оперативно выполнил указание. «Наша задача – незаметно добраться до второго дна и проломить себе выход на волю. Главное – сделать все тихо. Поэтому никакой бомбарды и кольев. Зальем обшивку темпоральным всплеском Илая. Пускай состарится, пока не превратится в труху». «Постой, у меня есть идея получше. Ты ведь не смотрел «Водный мир»?» Я осекся, поняв, что сказал откровенную тупость. «Ладно, не суть, я это к тому, что, может, поступим наоборот? Вместо того, чтобы прятаться и тихонечко красться, подорвем этот танкер к чертовой матери. Так и врагам больше достанется, да и у нас появятся шансы проскользнуть мимо уцелевших. Думаю, я смогу замаскировать всех искажением». Генерал задумался. «Хаос, кровь и огонь. Что ж, мне нравится. Вот только вы гарантированно сдохнете. Лишь полнейший кретин мог бы додуматься ждать извержения вулкана, сидя прямо на нем. А кто говорил, что все достижения совершаются в основном теми, кто поступает нестандартно?» «Думаю, это не тот случай». «Да никто не сдохнет, смотри». Я принялся загибать пальцы. «Зелье регенерации, свитки каменной кожи, ампулы Велора, ободрение, стойкость, молитва, цепное исцеление, связующая нить и прочее. Не говоря уже про амулеты из тира и всевозможные тотемы. Да мы тут можем заправиться так, что и прямое попадание ракеты переживем. Благо успели все вовремя закупить». Бум-бум! На верхнем этаже сдетонировали растяжки. Следом послышался скрежет циркулярной пилы и тяжелые глухие удары. Кто-то пытался прорваться через заваренную дверь переборки. Следовало ускориться. «И что ты предлагаешь?» «Закидываем всем, чем только можно. Далее дырявим стену бомбардой, а я тем временем сломаю одну из труб и сброшу туда коктейль Молотова». «А если не пробьет? На этом участке толщина обшивки 15 сантиметров. «Тогда вскроете руками, как ты и предполагал». «А моя бомбарда?» – прорычал Архакон. «Ты обещал вернуть мне ее в целости». «Врублю Халкаливан и подберу на обратном пути. Делов-то». Сбоку от меня Лока бросился заваривать дверцу люка. «Хм, ладно, щенки. Как по мне, риск слишком велик, но решать вам, поэтому...» «Бабуля?» — вдруг послышался пьяненький голос. Мы повернулись к шаману. Тот, в свою очередь, стоял чуть поодаль и нежно обнимал ржавый вентиль. «Глаз ты в порядке?» «В полном», — загадочно улыбнулся Эстир. «Тут моя бабуля. Она подскажет, что делать?» «Чего?» «Только не это. Опять корень Йора?» «Тихо!» – прогудел Гундахар. Затем наклонился и подобрал с пола целую россыпь ампул с остатками перламутровых зелий. «Сколько ты выпил?» 6 или 7, не помню». «Брода, ты совсем из ума выжил?» – ужаснулся Мозес. «Нашел время. Заткнись, жердяй, и делай все в точности так, как он скажет». На этот раз удивились все. «А можно нам пояснительную бригаду, пожалуйста, если не затруднит?» «Этот имбецил обожрался галлюциногенов до такой степени, что словил божественное просветление. Видите, у него зрачки золотого цвета». «И?» «Прошу прощения, господа», — улыбнулся шаман. «Но миссис Дарси утверждает, у нас осталось чуть больше минуты. Следовательно, стоит поторопиться». Нетвердой походкой глаз направился к Игву. «Мсье Гундахар, будьте любезны, ваш Урканабай». Рыцарь смерти беспрекословно выполнил просьбу, тем самым лишь усилив всеобщее недоумение. Перехватив артефакт, Стир выудил из сумки тотем распылителя и подошел к металлическому шкафчику, внутри которого оказалось спрятано отделение для пневмопочты. Парочка хитрых манипуляций, ввод кода вслепую, и с громким пшиком посылка отправилась в неизвестность. Далее шаман достал из кармана губную помаду и нарисовал на стене три кружочка. «Господин Элай, попрошу продемонстрировать нам качественный темпоральный всплеск. Зарядами по 600, 700 и 950 единиц маны». «Понял». Бум, бум, бум. Стены танкера принялись осыпаться толстыми кусками ржавчины. «Господин Эо», — Глаз подошел ко мне, — «от вас мне понадобится один коктейль Молотова, три подушки, кастрюля, бутыль оливкового масла, маскировочная сеть для Велнарина, колышек для палатки, гаечный ключ на 21 и пузырек с титью-токсином. Также я попросил бы вас произвести орудийный выстрел по указанной области ровно через 30 секунд. Затем подобрать бомбарду и построиться напротив отверстия гуськом». «Господин Герман», — шаман перевел взгляд на него, — «вы встанете замыкающим и в момент прихода взрывной волны активируете небесное возмездие. Это случится через 46 секунд после выстрела». «Господин Гундахар», — Глаз передал Игву одну из подушек, — «берегите поясницу. Лично для вас приземление кажется не самым приятным». Бум! Выстрел бомбарды проделал в стене широкую брешь. И уж не знаю, было ли это спланировано заранее, но, улетев далеко за пределы танкера, снаряд угодил четко в арку портала. Ту самую, через которую прибывали отряды Небесного Доминиона. «Славно!» Шаман перевесился через край и подбросил высоко в воздух мешок для Велнарина. Затем, все так же не глядя, произвел 4 выстрела из урканабоя. «Благодарю!» — Истир протянул артефакт Игву. «Ну, я пошел. Встретимся внизу». Подобрав запрошенное барахло, Глаз двинулся дальше по коридору. «Знаете, парни», — протянул Мозес, глядя на натянутую между кольями маскировочную сеть, — «если мы выживем, то, пожалуй, я больше никогда не буду отказываться от его галлюциногенов». «О, сука!» — Гундахар нехотя привязал к пояснице подушку. «Кто засмеется, убью!» «Да ну брось, кому это надо?» «Кстати, у меня вопрос. А надолго его хватит?» — поинтересовался Герман. «Не знаю. Но чем дольше эффект, тем хуже ему будет потом». «Говоришь с такой интонацией, будто тебя это радует». «Разумеется, болван. Ибо из всех подушек этот усатый паразит всучил мне именно эту». «Не любишь розовый? Заткнись». Пробежавшись до противоположного конца отсека, Глаз разлил возле двери масло, после чего вернулся обратно на середину. Там он спешно накинул на один из вентилей старенькую куртку, открутил с соседней трубы пару болтов и двинулся к терминалу управления сбоку. В метре от нее находилась каюта местного инженера с массивным замком на двери. Щелк! В том самом месте, где шаман открутил болты, лопнула труба, и помещение начало заполняться облаками черного дыма. «А знаешь, бабуль, ты все такая же вредная!» Эстер натянул на лицо марлевую повязку. «Могла бы и раскрыть мне рецепт тех банановых блинчиков. Все равно на том свете они тебе не понадобятся». Внезапно дверь с грохотом отворилась. В помещение ворвались мусорщики. Бух! Ближайший из преследователей поскользнулся на луже масла и со всего маху рухнул на спину, нечаянно разрядив арбалет по бегущему за ним в подбородок. Хруст! Погибший бандит свалился на первого, проткнув того зажатым в ладони клинком. «Вон он!» — третий ткнул пальцем в сторону выглядывающей из-за дыма куртки. «Огонь!» «Не хочу тебя расстраивать, но тетушка Одри уже давным-давно окочурилась». Мимо Глаза пронеслись десятки снарядов и заклинаний. Как, впрочем, и все наше семейство. Щелк! Сбоку от преследователей лопнула вторая труба, обрушив на них поток раскаленного пара. Зрелище, безусловно, приятное, но задело не всех. Более того, один из мусорщиков уже успел вскочить на ноги и достать со спины подобие гранатомета. «Ба, гляди, я Бэтмен!» Шаман заглянул за угол и метнул колышек для палатки прямо в дуло. Бум! Осколки сдетонировавшего в стволе снаряда убили стрелка и, дважды срикошетив от стены, сорвали замок с дверей каюты. Разумеется, помимо этого был еще один кусочек шрапнели, но тот просто-напросто чиркнул по донышку вовремя нахлобученной на голову кастрюли. «Экскюзе-муа, граждане-бандиты!» Чугунный предмет полетел в сторону за ненадобностью. Весело присвистывая, Стир прошелся по коридору, схватил одного из контуженных, отволок чуть подальше и всучил ему коктейль Молотова. Затем пропихнул его руку с бутылкой в трубу, поджег запал и воткнул бедняге в рот пузырек с титью-токсином. Он не строил догадок, а просто знал. Ровно через 3,5 секунды судорога в мышцах раздавит стекло, и зажигательная смесь прольется вниз. Чем не таймер? «Прошу прощения». Войдя в каюту, Глаз вытащил из холодильника все грязные полки, бросил туда подушки и залез внутрь, прикрыв за собой дверцу. «Ну вот и все. Hasta luego, muchachos. И до встречи, ба». «Держитесь!» Бум! Чудовищная взрывная волна выбросила нас на улицу, словно нашкодивших котят. За мгновение до падения я увидел, как Атом-5 сперва полыхнул изо всех щелей, а затем странным образом раздулся, словно исчерпавшая запасы топлива звезда, аккурат перед коллапсом. Или же мне показалось, что я это увидел, и общую картину дорисовало воображение? Не знаю, да и не важно. В любом случае, благодаря нашему усатому эстету, цитадель мусорщиков превратилась в эпицентр пылающего Армагеддона. То тут, то там все прилегающие территории заливало дождем из горящего топлива, а из разорванного днища по земле струились огненные реки. Нам повезло. Выбранный Эстиром участок оказался свободен как от первого, так и от второго. Чего не скажешь про остальные. Справа и слева я увидел охваченные огнем силуэты, что страшно вопили и врезались друг в друга в попытке убежать как можно дальше от атома. Мусорщики и небесный доминион перемешались. Как и Райс. Я не был знаком с их клановой символикой, но ничуть не сомневался, что это именно они. Впрочем, долго гадать не пришлось. В 10 метрах от нас валялся переломанный труп шельмы Биаск. Что интересно, с нашей последней встречи она стала еще крупнее и уродливее. Видимо, побочный эффект от искусственного возвращения к истоку. «О, проклятие!» Гундахар медленно встал, держась за спину. Из всей нашей группы лишь он один пролетел мимо сети, рухнув на крышу ржавого фургона. Изорванная подушка полетела в сторону. «Где Глаз?» «Спокуха, мужики, я здесь!» Сбоку от нас развалился на части старенький холодильник. В нем оказался шаман, что лежал в позе эмбриона, сжимая в руках початую бутылку. «Идти сможешь? А то! И я вам больше скажу, парни, моя бабуля только что поведала мне рецепт тех банановых блинчиков, поэтому готовьтесь, вас ждет настоящий пир!» Так, ясно, просветление еще действует. Неподалеку взвилось в воздух облако зеленого тумана, и мимо нас пробежала дюжина пылающих зомби-мусорщиков. Жесть какая! «Вон они! Уничтожить! Валим!» Мы рванули в сторону леса. Правда, задачка оказалась не из простых. Петляя промеж искореженных механизмов, ржавых остовов и завалов мусора, мы то и дело натыкались на заградительные барьеры и преграды в виде огненных стен. «Проклятие!» Наверное, в сотый раз повторил Гундахар. Его взор был устремлен в противоположную сторону поля, откуда доносились звуки ревущих моторов. «Что это?» «Драгстеры-наводчики, таранобой, ежи, предильщики, репрессоры, захватчики и сотрясатель». «Кто?» «Машины, тупица, из пустошей». Игв взмахнул рукой вправо и влево, заблокировав проход двумя кольями. «Пережитки прошлой эпохи, что работают на ископаемом топливе». «Фу, как неэстетично», — послышался механический голос. «Бум!» Огромная куча мусора разлетелась в разные стороны. Позади нее мы увидели Вэлла. На Эль-Лире отказались от бензиновых двигателей еще задолго до пленения господина Гундахара, а всем нарушителям грозит внушительный штраф. Впрочем, не думаю, что преследующих нас бандитов это волнует. Прошу. Атлас гостеприимно приоткрыл двери. Мы спешно забрались в кузов. «Все, все в сборе, газуй!» «Как пожелаете, господин Герман». Автомобиль резко сорвался с места. «Вовремя. Еще пара секунд, и нас бы придавило многотонным куском обшивки. А там пять продолжал содрогаться от взрывов и разваливаться на куски. «Эо, мне и моим людям надо на адмирала. И верни мне бомбарду!» — прорычал Архакон. «Да верну я, верну. Не в руки же тебе ее передать. Если вас это успокоит, то пыхтящий адмирал пребывает в целости и сохранности, господин Архакон». Мистер О и Кхэру отогнали его подальше за холм. После той вспышки у мегалитов мы сразу же догадались, что вы угодили в ловушку, и потому предприняли дополнительные меры предосторожности. «Слава Асилою! Невредим!» — расслабился орк. «Чего не скажешь о нас? За нами хвост!» В зеркало заднего вида я увидел скачущие по кочкам шипастые багги, за которыми неслись ощетинившиеся абордажными гарпунами штурмовые захватчики. «Господин Эо?» — одна из передних панелей Атласа плавно отъехала в сторону. «Вы знаете, что делать». Я протиснулся вперед и приложил ладонь к пятипалой выемке. «Вэл, мне кажется, или ты рад?» «А то. У меня все гайки закручены, батареи заряжены, апгрейды установлены, поэтому я преисполнен решимостью покарать тех грязных засранцев, что возомнили себя машинами». «Энквиет Хон, ничтожество!» «Ради всего святого, только не надо копировать Гундахара, очень тебя прошу». «Как скажете». Тяжело вздохнул Атлас. «В таком случае предлагаю грустно активировать побои, затем устроить позади себя тоскливое минное поле и с тяжестью на сердце попытаться утопить печаль в густых облаках дымовой завесы». «Ха, моя школа!» — улыбнулся Эстир. В ту же секунду из пола выдвинулся манипулятор, отвесил шаману звонкую пять и вернулся обратно. «Глаз, соберись! Сейчас уже реально опасно, не до приколов». Подтверждение моих слов по капоту и окнам забарабанили десятки снарядов. Мусорщики и небесный доминион подобрались на расстояние выстрела. «Да ну тебя! В ближайшие 5 минут ничего с нами не будет. Гляди!» Шаман стянул с себя рубашку и высунулся по пояс в окно. «Бе-бе-бе-бе! Бе-бе-бе-бе!» Мимо него, словно в замедленной съемке, пронеслась пулеметная очередь из арбалетных болтов. Причем некоторые из них прошли буквально в миллиметре от кожи, один даже подрезал ему кончики усов. «Сдурел!» — Герман резко втащил друга обратно. «Вэл, быстро закрой окна и заблокируй замки! Да что это с вами, парни? Это Сахуал-хан заразил вас безумием!» «Что верно, то верно!» — Эстир достал из мини-бара бутылку шампанского. «Харизматичный тип, ну, хоть и псих». «Положь на место!» «Бум!» — врубив форсаж, Атлас разорвал надвое заградившую проезд фуру. «Ай, черт!» В руке у шамана осталось лишь горлышко с куском проволоки. Остальное содержимое бутылки пролилось ему на штаны и расплескалось по салону. «Ладно, не страшно. Где-то была еще одна». «А ну, прекрати баловаться, нарколыга, иначе запихну в багажник», — грозно прогудел Гундахар. «Велнарин, открой мне окно. Остальные не трогай». «Готово». Высунувшись по образу глаза, генерал вскинул руконабой и разрядил в пустоту дюжину зубочисток. Участок дороги мгновенно преобразился в криолитового дикобраза. Бум-бум-бум! Сразу 3 автомобиля налетели на острые колья. «О да! Жертва богу скорости! Миленько!» Щелк-щелк! Генерал заменил батареи на новые. «Крутая штука! Кстати, а сколько у тебя зарядов в обойме?» Ласково поинтересовался шаман. «Еще 980. Но есть проблема в виде колоссальных энергозатрат. Урканобой прожорливый, как твоя мамаша во время беременности. По 1000 единиц манны за выстрел. С таким расходом никаких батарей не напасешься. Зато по эффекту считай переносная гаубица». «Знаю. И заткнись, пьянь». Позади прогремело еще несколько взрывов. Преследователи нарвались на минное заграждение Атласа. «Все, кажись, отстали», — выдохнул Герман. «Ненадолго». Въехав на холм, я увидел в зеркало заднего вида целое полчище уродливых машин. Десятки, если не сотни. «Ох, ё-моё!» «Господин Эо, надеюсь, это не потребуется, но в случае, если моя скорость упадет до критической отметки, предлагаю опробовать одну штуку». Сбоку от меня открылось отделение с миниатюрным разъемом внутри. «Вы можете взбодрить меня стихи алиумом». «Вэл, ты бы лучше подумал, как нам ускорить адмирала. Я могу взять его на буксир. Также предлагаю бросить в котел огнебомбу. Уверяю, взрыва не будет. Но благодаря сей маленькой хитрости старичок почувствует себя так, словно нечаянно проглотил лошадиную дозу афродизиака». Я поискал глазами инженера. «Готан, что думаешь?» «Радикальный способ», — простонал зажатый между орками гном. «Если котел не выдержит давление, то рванет не хуже атома. Но в целом может сработать». «Поверьте, он выдержит. Его проектировали древние, а они всегда подходили к делу с максимальной ответственностью. Строили на века. О, а вот и адмирал». Самоходная мортира катилась у подножья холма, призывно опустив подвесные мосты. Сквозь мутное стекло капитанской рубки я увидел мистера О за штурвалом. Хорошо, что владелец ревущей тошниловки предпочел остаться в машине. В одиночку с таким монстром не справиться. Впрочем, с его весом он не прошел бы и сотни метров. «Всем оркам приготовиться!» «Эо, моя бомбарда!» «Да твою ж мать!» – проорал я. «Еще хоть раз ты про нее напомнишь, и я выброшу тебя на обочину! Черт! Мозес, бери управление!» «Понял!» Поменявшись с толстяком местами, я принялся пробираться в конец салона. «Вэл, как поравняемся с адмиралом, открой левую дверь. Вернем орочью пушку на место». «Принято». «Гундахар, заморозь участок дороги и воткни внизу колья. Пускай скатятся прямо на них». Генерал недовольно поморщился, но протестовать не стал. Либо сам размышлял о том же, либо понял, что идея и вправду хорошая. «Коли мы и так уже мчимся по склону, то почему бы не воспользоваться удачным моментом? Оказавшись на льду, машины 100% потеряют сцепление с дорогой, не смогут вписаться в крутой поворот и со всего маху влетят в дремучую чащу криолитового леса». «Вечно приходится вас спасать, недоноски». «Ага, а кто тебя из быка Фаларита достал? Или из Тулианума вытащил?» «Нашел о чем вспомнить». Не успел Гундахар выполнить указание, когда нас донесся металлический грохот от целой вереницы жестоких аварий. Ловушка сработала на ура. «Господин Эо, дверь открыта». Подпрыгнув, я ухватился за опущенный мост и вскарабкался на адмирала. Затем бросился в оружейный отсек и выровнял проекцию бомбарды над местами креплений. С гулким стуком орудие материализовалось и встало на место. Орки тотчас же бросились ее перезаряжать. «Благодарю, ты человек слова», — улыбнулся Архакон. «А ты жадный душнило», — ответил я и высунулся в окно. «Атлас, бомбу!» «Щелк!» На капоте Вэлла открылся круглый отсек и выплюнул в мою сторону капсулу. «Предмет. Огнебомба. Изучен». Стоимость его повторного перемещения в хранилище снижена вдвое. «Герман, теперь бросай Готена!» «Мы уже здесь!» Напарник протащил перепуганного гнома через люк. Я протянул тому бомбу. «Держи и дуй к паровому котлу. Выжми всего из этого пыхтящего парня». «Дуй!» – передразнил дворф. «Вы бы постыдились смеяться над инвалидом». «Внимание! Прямо по курсу. Опасность!» Я пробежал до конца рубки и прильнул к смотровому окну. Мы только что въехали на огромное каменистое плато. В километрах в 15 был виден подковообразный каньон, а за ним невероятно узкие скалы с глубокими вертикальными трещинами. Путь назад был отрезан. «Вэл, это что такое?» «Акульи жабры, господин Эо. Там наши враги не проедут». «Они-то да, но и мы тоже». «Попробуем», — усмехнулся автомобиль. «Главное — перелететь через каньон». «Что? Да ты издеваешься!» «Нет, он точно псих», — обратился ко мне Герман. «Атлас может и перепрыгнет, но вот адмирал 100% не сможет. Рухнет вниз, как поезд из «Назад в будущее». «Вэл, какова минимальная ширина каньона?» 54 метра, господин Эо». «Черт подери! Опускаю огнебомбу». Бум! Самоходная мортира кашлянула и резко ускорилась. Да так, что мы с Германом синхронно попадали на пол. Навскидку мы уже двигались со скоростью под сотню километров в час. «Влад, даже этого нам не хватит», — покачал головой танк. «Жопой чую, как пить дать разобьемся». Я поднялся на ноги и высунулся в окно. «А что глаз говорит, есть шансы?» «Он спит!» — прокричал Лока. «Так разбуди!» «Да не получается, он даже на ожоги не реагирует». «Черт!» «Бум!» Мы с Германом вновь повалились на пол, результат отдачи от выстрела бомбарды. «Господин Эо!» – проорал из машинного отделения дворф. По моим подсчетам, адмирал слишком тяжелый. Даже если Атлас возьмет его на буксир, врубит ускорение и, помимо всего прочего, получит заряд стихи Алиума, нам все равно не хватит тяги. А если и хватит, то мы попросту разобьемся о скалы или проедемся по ним, как по гигантской терке. Разорвем днище к чертовой матери». Боковым зрением я заметил, как Вэл резко крутанулся на 180 градусов и выдал в сторону преследователей массированный ракетный залп. Не иначе, как новый апгрейд. По крайней мере, раньше я такого не видел. «Господин Эо!» — гном замер в ожидании ответа. «Погоди, я думаю». Я склонился над вибрирующим столом. «Значит так, возвращаться не вариант. Поэтому поступим следующим образом. Снимем с адмирала все, что в состоянии снять, без вреда для машины. Надо избавиться от лишнего веса. Затем Атлас его зацепит и врубит ускорение. Если и этого не хватит, я проверил заряд стихии Алиевого Цестуса, 15,8%. Придется рискнуть. Постараюсь создать кусочек моста, хотя бы метров 20. Правда, он просуществует всего пару секунд, надо правильно все рассчитать. А как мы преодолеем те скалы? Их верхушки идеально ровные, так? Опасны лишь глубокие трещины. Поэтому привяжем Гундахара к капоту и попросим замораживать любую щель, что шире диаметра колеса. При должной скорости мы не провалимся». «Это самоубийство», — тяжело вздохнул гном. «В Айуми я это сделаю», — послышался крик. «План рискованный, но может сработать». «Ни черта себе у него слух», — удивился Герман. «Он что, слышал наш разговор?» «Разумеется, слышал». «Кретин! У Игва вслух, как у слепых музыкантов!» «Бум!» — генерал перепрыгнул на адмирала и протиснулся в люк. «Так, давайте сюда ключи и отвертки. Пришло время раздеть эту мерзкую колымаку». Не дожидаясь ответа, рыцарь смерти оторвал привинченный к полу стол и коротко взглянул на меня. «Че вылупился? Прячь в хранилище! И вас это тоже касается, тупицы! За работу!» Последняя фраза была брошена в сторону орков. Те разом бросились в рассыпную. «До обрыва 9 километров», — отчитался Вэл. «Да, чую, скоро пойдет потеха». Герман подкатил ко мне запасную турбину. «Уже пошла». «Тринк». Интерфейс NSI мигнул входящим сообщением. «А знаешь, Влад, я передумала насчет отпуска на тропическом острове. Тут слишком жарко. Алекса». «Признаюсь, у меня тоже». — ответил я, выкорчевывая напольный сейф. — Нет, не трогай котел, идиот! Куда мы без него? — Прошу прощения, господин Готен, — смутился Назу. — Из всех деталей он самый тяжелый. Вот я и подумал... — Так, брысь отсюда! Бери инструменты и чеши наружу снимать стальную оболочку. Затем полезайте к днищу и избавьте от запасных колес. — Тринк. — Даже так? А фоточки будут? — Алекса. Чуть позже. Сперва надо сбросить с хвоста небесный доминион вместе с мусорщиками и перепрыгнуть через акульи жабры. Эо, о Вайоми. Что? Сокол-хан тоже там? Пожалуйста, скажи, что вы не трогали Атом-5. Это же его любимая игрушка. Он может обнулить даже за царапину на корпусе. Алекса. Прости, дорогая, но я тут и вправду немного занят. Отвечу, как только представится такая возможность. Эо, о Вайоми. «Ладно, будь осторожней и запомни, если выживешь, для тебя будут открыты все двери. Думаю, ты понимаешь, о чем я». Алекса. Я почувствовал, как уровень моей мотивации скаканул до небес. Девушка Атлан точно знала, чем меня вдохновить. «Бабуля?» — вдруг послышался приглушенный крик. Гундахар отодрал металлический шкаф и выглянул в окно. «О, воскрес! Чертов пьяница!» «Вы что, удумали? Нет, нельзя! Миссис Дарси против!» «Поздно, братишка, поздно. Поэтому заткнись и держись».